слишком пренебрегал мнением других в важных вопросах, слишком часто спрашивал совета по пустякам, слишком упивался своим сочувствием, несчастью другим. Разыгрывал уверенного в себе человека, притворялся маленьким мальчиком в присутствии метров, перед теми, кто моложе, изображал добряка и великого человека, который не виноват в том, что он гений. Слишком интересовался киосками в надежде увидеть там свои книги. Слишком присматривался к газетам, надеясь найти там свое имя. Слишком много говорил о себе. О да, слишком. Слишком много говорил о Паскале, Монтене, Шекспире. И недостаточно читал Шекспира, Монтене, Паскале. В театре слишком вертелся направо и налево, как снегирь, чтобы подзадорить свою еще такую юную славу. И я бью себя в грудь и говорю: «Войдите!» И встречаю себя очень приветливо, уже совсем прощенного. Слишком много пил Шартреза. Слишком часто говорил «добро, о котором я думаю», вместо «зло, о котором я думаю». Конечно, эти слова не следует принимать буквально. Но скольким людям, особенно творческого труда и прежде всего молодым, склонным объяснять перерывы в работе настроением, неудачи, невезением, бросающим на полпути свои замыслы, будут поучительны эти высказанные без назидательности, но со страстью убежденности мысли. Его дневник – плод постоянных наблюдений не только за окружающим, но и постоянно пытливого самонаблюдения. Оно не самоцельно, его цель – самовоспитание. Он пишет: «Нужно, чтобы дневник, который мы ведем, не был только болтовней. Нужно, чтобы он помог нам формировать характер, беспрерывно его исправлял, выпрямлял». Многие, особенно с молоду, ведут дневники, но все ли ставят перед дневником такую задачу? Все мы помним, что великий революционный мыслитель Герцен заставил зазвучать колокол, набатный зов которого будил революционное эхо по всей России. Былое и думы Герцена, его замечательные воспоминания, документ эпохи и свидетельство удивительной жизни, книгу своеобразнейшего стиля не перестают читать и перечитывать. Дневник, который молодой Герцен вел на протяжении 3 лет, в тетради, переплетенной зеленой кожу, тетрадь ему подарила жена Наталья Александровна, читают меньше. Другие произведения Герцена затмили дневник. Между тем, чтение его поучительно. Герцен начал вести свой дневник, когда ему исполнилось 30 лет. Круглая дата, нередко повод, чтобы подвести некий итог, заглянуть в будущее, подумать о том, к чему стремился, и ответить себе на вопрос, верно ли выбрал ты свой путь и далеко ли ушел по намеченному пути. А 30 лет дата особая. По представлениям, идущим еще от Данте, это половина жизненного пути. 30-летний человек во времена Герцена молодым себя не считал. Самое время остановиться, оглянуться, задуматься. Именно в таком душевном состоянии начинает свой дневник Герцен. 1842 год, 25 марта. 30 лет, половина жизни. 12 лет ребячества, 4 школьничества, 6 юности и 8 лет гонений, преследований, ссылок. И хорошо и грустно смотреть назад. Дружба, любовь и внутренняя жизнь искупают многое. Но, признаюсь, беспрерывные гонения и оскорбления нашли средство причинять ужасную боль, и при слове 30 лет становится страшно. Пора отдохнуть. Я, наверное, отслужил свои 15 лет, могу идти в бессрочные отпускные. Даже и 25, если считать годы вдвое, как у моряков за компанию. Состояние, в каком он начал вести дневник, было тяжелым. Герцен собирался в отставку, хотел уйти из казенной службы, насильственно навязанной ему, когда правительство отправило его в